общей отдушиной. Сыновьями она занималась, а вот внук вырос без ее участия, хоть и под одной крышей. Ничего она ему не дала. И вроде бы оснований для тревог за него не было. Она грустила, что он немного чужой, да они все теперь другие. Вероника рассматривала новости на стенах. Вот этого раньше не было. Реклама каких-то услуг связи, завлекающая невысокой таксой, а на картинке смешная коротконогая собачка. И прямо поверх ее длинного уха приклеена отвратительного химически розового цвета бумажка. Вероника вздрогнула. «Я послан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Почему-то первое, что пришло ей в голову, как было у Пастернака написано слово «Бог» с маленькой или с прописной буквы. И только потом до нее дошло, выстроилась цепочка. Прочитал, зацепила, выписал, повесил на стенку. Викторина Тихоновна здорово толковала стихи, но признавалась, что не понимает, что значит коробка с красным померанцем. Так всю жизнь для Вероники эта строчка оставалась загадкой. И только недавно она случайно услышала в какой-то передаче, что это просто-напросто спичечный коробок с оранжевым апельсином на этикетке. И всего-то образ указывает на тесноту каморки. И некому было про это рассказать. В голову не могло прийти, что Денис брал в руки томик стихов. Опять она споткнулась на том же ровном месте. Ничего не знает про самых близких. Мамино житие Серафима Саровского со старомодной бисерной закладкой. Сережа, волевой взрослый мужик. Денис Пастернака читает, а Петя... Вероника оглянулась. В комнате порядок. Сколько она учила, поучала молодых родителей, что у каждого первоклашки должен непременно быть свой угол, где он хозяин, его личное пространство, даже если нет отдельной комнаты. У Дениса с этим, слава богу, порядок, но вообще-то живут они довольно тесно. В сущности, Сережка с женой одни не бывают, только к ночи уползают в спальню. Надо уехать летом к Нине, и ее поддержать, и эти пусть себя почувствуют вольготно. Люся ей завидует, вчера опять разговор был. Ты живешь с родными, у тебя семья, заботы, а я только со стенами могу поговорить. Кошку, что ли, завести? Заведи, только не думай, что вместе жить сахар. Сахар не сахар, а вообрази. Вот вечером я сижу одна, старая, толстая, никому не нужная развалина, и смотрю «Секс в большом городе». Да, это лучше смотреть вдвоем. Тебе смешно, а мне хоть волком вой. Вероника пошла на кухню, поставила чайник. Люся, по крайней мере, в Москве, а бедная Нина одна, одинешенька, в своей деревне с темными улицами. Чай Вероника пила крепкий, только свежий, всегда сама заваривала и, конечно, презирала пакетики, и еще не любила кружек. Чай надо пить из чашки с блюдцем, и лучше всего с вареньем. Домашним, Нининым. Она стояла у окна, рассеянно глядя на привычную картинку. Снег уже растаял, и обнажилась вся послезимняя разруха. Бутылки, мусор, приправленный еще не просохшей грязью. Грустное зрелище. И в тоскливое это межсезонье даже ожидание весны, хоть она и ближе, куда меньше, чем в конце февраля, когда в яркий, солнечный, пусть еще и морозный день, воздух острый и странно пахнет будущей свежей листвой. Вероника любила смотреть на идущих мимо людей. Вот у метро, когда тянется вереница к входу, всегда стоит несколько человек, назначивших здесь встречу. Почти что бежит девушка, улыбается, и понятно, что она уже увидела того, кому спешит. А пока они друг к другу не подошли, можно гадать, кому адресована ее улыбка. Вероника так и не избавилась от детской забавы загадывать всякие «если то». И сейчас, глядя на резвящихся на стройплощадке бродячих дворняк, решительно постановила. «Если рыжая собака сейчас подбежит к черной, я заберу Нину в Москву». Глава 21. Был такой великий футбольный комментатор Кате Махарадзе. Может, слыхали? Так вот, чувство юмора у него было отменное. Даже иногда казалось, что он немного издевается над теми, кто его слушает. Его любимая шуточка Ну а пока мяч в воздухе, я познакомлю вас с составами играющих сегодня команд. Леон Тигран.